Близкие же друзья и знакомые, в их числе Пушкин, знали, конечно, кредо Чаадаева еще в 1829-1830 годах, когда он обдумывал и излагал его на бумаге. Известно, что в марте 1829 года Пушкин приезжает в Москву видеться с Чаадаевым, и наверняка тот открывается поэту. Но Чаадаева ждало разочарование. Пушкин отнюдь не в восторге от новых идей своего старшего друга. Он вовсе не принимает их как божественное откровение, на что так надеялся в гордыне своей Чаадаев. Поэт не признал его пророком и мессией и отказался следовать за ним. Это был уже не тот лицейский Пушкин, который смотрел в рот своему старшему другу, ловя каждое его слово. О постигшей Чаадаева неудаче в попытке приобщить Пушкина к открытой мыслителям тайне века явно говорит сохранившееся письмо к поэту от марта-апреля 1829 года. «Мое самое ревностное желание, друг мой, — пишет Чаадаев Пушкину, — видеть вас посвященным в тайны века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути, спрашиваешь себя, почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас. А думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который, безусловно, кроется во всех душах, подобных вашей». Это слова мудреца непосвященному, пастыря заблудшему. Слова человека, ослепленного прозрением истины, незрячему, блуждающему в потемках. Так, с таким сознанием своего превосходства, мог с Пушкиным говорить во всей России только Чаадаев. Но Пушкин был уже не тот. Он уже давно не был юношей, не понимающим своего века и своего призвания. Поэт шел шагами исполина в духовном развитии, уверенно вырабатывая собственную философию истории в тесной связи с интеллектуальными веяниями эпохи на основе всего того ценного, чего достигла отечественная и зарубежная социально-историческая мысль. Обращение поэта с середины 20-х годов к истории своей страны, к ее узловым, наиболее динамичным процессам, к ее наиболее ярким личностям — Годунов, Петр, Пугачев — не было самоцелью, а диктовалось потребностью понять, осмыслить настоящее и будущее России в связи с развитием Европы и всей цивилизации. «В Пушкине было верное понимание истории», — писал Вяземский. «Принадлежностями ума его были ясность, проницательность и трезвость». Тургенев ему вторит. «Я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине. Редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую историю». Начало XIX века принесло с собой поистине революционную ломку всех прежних представлений о ходе развития человеческого общества. Именно тогда и стал складываться взгляд на общество как на организм, непрерывно изменяющийся, развивающийся, прогрессирующий по определенным общим законам, то есть взгляд исторический. Сам XIX век получает общепризнанное название исторического, в отличие от просветительского XVIII века. Иван Киреевский, близкий знакомый Пушкина, призывал в 1829 году к уважению действительности, которая составляет средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы.